И все пришли к одному выводу. ПА укажет конкретные пути для организации нашего движения в деревне. Он слишком чуток, от него не ускользнет теперешняя насущная потребность в наших силах для революционной деревни. Как истинный вождь анархизма, он не пропустит этого редкого в истории России случая, воспользуется своим идейным влиянием на анархистов и их группы и поспешит конкретно формулировать те положения революционного анархизма, которыми анархисты должны заняться в нашей революции. Я составил письмо приветствия от имени Гуляй Польской крестьянской группы анархо-коммунистов и, не помню точно, но, кажется, отослал его Петру Алексеевичу через редакцию газеты «Буревестник». В этом письме о приветствии наша группа приветствовала Петра Алексеевича и поздравляла его с благополучным возвращением на родину, выражая уверенность, что родина в лице лучших своих людей ждала его как неутомимого борца за идеи высшей справедливости, которые не могли не оказать своего влияния на подготовку и совершение русской революции. Подпись была «Группа украинских анархистов-коммунистов в селе Гуляйполе Екатеринославской губернии». На наше скромное письмо приветствия мы ответа не ждали. Но ответа на вопросы момента мы ждали с каким-то особым напряжением, с чувством сознания, что без него мы потратим много сил, и может оказаться, что напрасно, может оказаться, что то, чего мы ищем, не ищется другими группами или ищется, но в совершенно другом направлении. А подневольная деревня, казалось нам, ставит прямо вопрос, где тот путь и средства, чтобы завладеть землею и без власти над собой заняться выживанием из своего тела паразитов, ничего не производящих, живущих в довольствии и роскоши. Ответ на этот вопрос П.А. дал в своем труде «Хлеб и воля». Но масса этого труда его раньше не читали. Его читали одиночки из масс. Теперь такой труд массе читать некогда. Теперь ей нужно услыхать на простом, живом и сильном языке самое конкретное из «Хлеб и воля», чтобы она не погружалась в костное раздумье, а поняла бы сразу и получила руководящую нить для своих действий. Но кто скажет все это ей простым, живым и сильным языком? Анархист, пропагандист и организатор, и только он. Но, положа руку на сердце, говорил я, были ли когда вообще у него в России и на Украине анархистские пропагандистские школы? Я такого случая не знаю. Но если они и были, то спрашивается, где же вышедшие из них передовые наши борцы. Я второй раз объезжаю несколько районов в нескольких уездах, административно принадлежащих к одной губернии, и не встречаю ни одного случая, где бы крестьяне на мои вопросы, были ли у вас ораторы из анархистов, отвечали бы «были». Везде отвечали «никогда», не были очень рады и благодарим, что вы нас не забываете. Где же силы нашего движения вообще? Они, по-моему, еле-еле дышат по городам. И не все за своим делом. Приезд ПА и его живое участие в революции, если старческие элита позволят ему взяться за дело, если не дадут нового, более сильного толчка нашим товарищам по городам, то подневольная деревня будет порабощена политическими партиями, а через них и властью временного правительства, и этим дальнейшему развитию революции будет положен конец. В этом меня поддерживали те товарищи, которые сами, работая на заводах, не разъезжали по районам и не знали подлинного настроения подневольной деревни непосредственно. Те же, кто знал деревню, резко критиковал мою мысль, усматривая в ней колебания и сомнения в революционном настроении деревни.